Глава 27. Страх мгновенно сковал мое горло. Время вокруг словно замедлилось, но перед глазами возник образ Лузаруса, вырывая из плена паники. «Эй, как он залез в мою голову?» «Ты можешь его спасти!» Подняла глаза и машинально выбросила руку вперед, хватая Валгуса за рубашку. С моих пальцев сорвались лазурные капли, трансформирующиеся в свет, постепенно окутывающий дракона. «Ну же, быстрее!» Василиск с яростным шипением кинулся на моего принца, но его зубы лишь царапнули тело Валгуса, ломаясь о преграду, которую я только что создала. Лишь сейчас до меня доперло, что возлюбленный был на волосок от смерти, и что я сама до чертиков испугалась. Но голос лазурного дракона лишил меня страха, возвал к мужеству, скрытому внутри обычной московской мажорки. Или я просто испугалась потерять того, кого люблю? Настолько сильно, что забыла о дикой боли в ноге. Василиск отпрыгнул, злобно шипя и вращая своими змеиными глазами. Бррр, жуть! Валгус пошатнулся, затем в его руках вновь сверкнула сталь меча. «Не бойся, моя принцесса!» — прошептал он. «Я не подведу тебя!» «Что?» Ящерица вновь ринулась в атаку, но тут в ее чешуйчатый бок врезалась огромная туша трюда. С ревом медведица бросилась защищать хозяина. И вдруг я увидела, как Валгус слегка пошатнулся и осел. «Нет!» — бросилась к принцу, пока верная мохнатая подруга проливала медвежью кровь за нас всех. Хотя бросилась, это весьма громко сказано. Скорее поползла, потому что после сильного энергетического выброса почти лишилась сил. «Милый!» — обняла его, утыкаясь носом в плечо. «Ты ранен?» «Все в порядке», — прорычал он. «Трюда! Нет!» Я развернулась и увидела, как Василиск прижал медведицу к земле, намереваясь впиться в ее горло. «Блин, я должна что-то сделать! Должна!» И тут откуда-то слева раздался громкий звук, напоминающий разбивающееся стекло, и утренний лес озарила мощнейшая синяя вспышка. Василиск заерзал, сползая с почти бездыханного тела Трюда. «Нет!» — я уже бросилась к медведице, но... «Стой, девчонка!» — голос Лузаруса приобрел невероятную глубину. «Со мной будто говорил не человек, а дракон». Черные волосы лазурного короля вдруг стали темно-синими, а лицо наполовину покрылось чешуей. Лира рухнула на колени и задрожала. «Ваше Величество!» — прошептала она. «Блин, нашла время уважение выказывать, но я тоже ощущала странный трепет». Валгус попытался встать, опершись на меч. В ладони синего дракона возникла сфера. Яркая, мощная, и он метнул ее в убегающее в панике чудище. Столкнувшись с Василиском, свет вспыхнул, рассеивая монстра на крошечные крупицы. Повисла тишина. «Мы победили?» Я встала и на шатающихся ногах приблизилась к Трюда. Медведица тяжело дышала. Ее шкуру покрывали глубокие борозды от когтей и зубов Василиска. Лузарус встал рядом. «Ей не выжить», — прошептал он. «Яд Серпентиса невозможно просто так вылечить, тем более в таком количестве». «Я смогу», — прошептала. «Смогла же помочь Заре». «Это другое», — строго произнес он. «Защитив моего брата, ты потеряла почти все силы. Если сейчас попробуешь лечить, погибнешь». «А где был ты?» — прорычала я. «Пока она сражалась за нас, мистер Синеглазка!» «Я не мог применить свою силу, берег до конца!» Лузарус дернулся, как от пощечины. К нам подошел мой принц. Его лицо выглядело печальным, полным вины. Я обняла его сзади. Неужели и правда не смогу помочь медведице? Глаза защипало. «Это из-за утреннего мороза или я плачу?» Зверь дышал все тяжелее. Ее глаза были обращены к самому близкому, к моему принцу. Он присел на одно колено, касаясь покрытой кровью морды. «Прости меня», — прошептал он. «И спасибо. Рар!» Последний тяжелый вздох и взгляд Трюда остекленел. Где-то позади всхлипнула Лира. На лице моего дракона застыла непроницаемая маска. Мои руки сжались в кулаки. Боль Валгуса оседала на дне сердца тяжелой безысходностью. «Эта ядовитая тварь отнимает всех, кого я люблю. Пусть не успела поближе познакомиться с Трюда, но этот зверь был дорог моему принцу, а значит и мне». Сама не заметила, как по щекам уже вовсю текли плотные дорожки слез. «Ира», — Валгус обнял меня, — «не плачь, милая». «Не могу», — взвыла, не понимая, почему так плохо. Мне было жалко Трюда, до боли в сердце, до разорванной души. Не знала, что умею так ярко чувствовать. Потеря. «Нет, не смотрите на меня с сочувствием. Хватит. Это же всего лишь медведь. Медведь!» «Нет», — прошептала, заставляя себя подойти к бездыханному телу зверя. «Ты была другом». И снова вокруг повисла тишина. Но не было в ней больше того облегчения, которое вспыхнуло после гибели Василиска. Теперь ее приправляла скорбь. «Эта ведьма за все ответит, клянусь!» В груди пылала ярость, нашедшая выход в отчаянной попытке найти виноватого. «Ты!» — прорычала, тыкая пальцем в Лузаруса. «Мог спасти ее!» Дракон молчал. На его лице не дрогнул ни единый мускул. «Ира, прошу, успокойся!» Стальной голос Валгуса не достиг цели. «Ты мог нас всех спасти!» — вскричала я. «Да», — тихо произнес дракон. «Мог. Но почему пришел на помощь так поздно?» Внезапно вокруг раздалось угрожающее рычание. По коже побежали мурашки, вдоль позвоночника поползли ледяные пальцы животного ужаса. Валгус обернулся. «Они нашли нас», — произнес мой принц. «Вот поэтому я и медлил», — прошептал Лузарус. «А теперь моя магия привела их прямо к нам». «Их?» — словно ответ на мой немой вопрос. Из кустов начали один за другим выходить огромные белые волки. Звери рычали, обступая нашу небольшую компанию. Один из них понюхал тело медведицы, затем подошел к тому, что покрупнее. Казалось, что огромные волки повсюду. Мохнатые, со светящимися желтыми глазами, они не были похожи на тех, что жили в московском зоопарке. «Чужаки!» — из-за толстого дерева вышел мужчина, одетый как самый настоящий варвар. Длинные рыжие волосы были заплетены в толстые косы. Густая борода скрывала бледные губы. Ярко-желтые глаза выдавали, что мужик-то непростой. Я машинально прижалась к Валгусу. «Ты на моей земле, оборотень!» — прорычал мой дракон. Вокруг раздался низкий рык. Волки явно не были согласны с этим утверждением. «Сумеречный дракон?» — рыжий выгнул бровь. «Принц Валгус?» «Да, это я», — жестко произнес мой мужчина. «И Лузарус, я полагаю», — усмехнулся тот. «Именно, Гаради!» — синий дракон ответил полуулыбкой. «Они знакомы?» Волки вдруг завыли, все как один, и в этом вое была одна сплошная тоска. Взгляд вернулся к бездыханному телу Трюда. «С кем вы сражались?» — спросил рыжий. «Такой яркий магический всплеск! Кто-то сильный?» Его желтые глаза буквально сканировали нас всех. «Я хочу говорить с Баларисом», — сказал Валгус. «Отведи нас к своему царю». «Все не так просто. Вы нарушили договор. Использовали магию на границе с Северным царством». «У нас были причины, Гаради», — процедил Лузарус. «Не вынуждай меня вновь применить силу». «Что с нашим братом?» — спокойно спросил мой принц. «Баларис болен», — прошептал рыжий. «Серьезно?» — оба дракона всполошились. «Отравлен ядом Серпентиса», — пробасил Гаради. «Потому что отказался подчиниться и предать тебя, принц Валгус». Мой мужчина выглядел потрясенным. Значит, эта ядовитая хрень добралась и до севера. Вот это скорость. Что за девы с вами? Моя невеста Ира и ее служанка, спокойно произнес Валгус. Нам нужна аудиенция с моим братом, кров и еда. И похоронить Трюда, как полагается. Она родилась в Северном царстве. Надеюсь, вы удостоите ее последней чести. Хорошо, но лишь после того, как вы скажете, с кем сражались. С Василиском, сыном Серпентиса, ответил Лузарус. Ну что, проверка пройдена, Гаради? У них тут модно всех проверять, как я погляжу. Тот вздохнул, затем почесал подбородок. Хорошо, я отведу вас к Баларису. Волки, не мигая, смотрели на своего предводителя. Затем выстроились в две прямые линии. Валгус подтолкнул нас с Лирой к лошадям. «Девушки поедут на лошадях. Тень возьмет тело медведицы, а мы с братом пойдем пешком». «Откуда ты знал, что они нас не сожрут?» — шикнула на своего дракона. «Я не знал», — вяло улыбнулся принц, помогая мне сесть на зарю. Шли мы молча. Выйдя из леса, перед нами раскинулся суровый север. В таверне мы купили меховые накидки, теплые сапоги и перчатки. Гаради и Лузарус тихо переговаривались, а Валгус думал о чем-то своем. Нас встретила гнетущая тишина, чем-то напоминающая атмосферу сумеречного царства. «Здесь всегда так тихо?» — спросила у Рыжего. «С тех пор, как ядовитая тварь укусила нашего царя». «Хм, так за него Котинус хочет выдать веру?» Ну, хоть гляну, что за Баларис. Повсюду лежал ослепительно белый снег. Небо покрывали низкие серые тучи. Люди в деревнях выглядели мрачными и печальными. Многие не скрывали агрессии. Жизнь здесь, на севере, явно была тяжелее, чем в нашем с Валгусом королевстве. У терема Балариса мы оказались уже глубокой ночью. Оборотни постепенно рассосались по своим домам. Нас ожидали. Серьезная пожилая дама в шерстяном, расшитом драгоценностями платье. На ее шее я заметила огромный клык. Явно не бутафория. Терем царя оборотней был высоким, выполненным целиком из дерева. Как пояснил Валгус, оно из сумеречного царства и потому не горит. Вот бы нам на дачу такое. Хотя стоп, я больше не вернусь домой. Лошадей увели в стойло, а нам показали комнаты. Небольшие, но уютные. Аудиенция с Баларисом должна была состояться утром. А пока оборотни готовились к ритуалу погребения Трюда. Мне не хотелось идти, но Лира уговорила. «Она бы хотела увидеть свою принцессу, за которую отдала жизнь», — прошептала девушка, — «перед тем, как отправиться к свету». Мы сняли грязные вещи, быстро обмылись в местном подобии бани и надели чистые теплые платья. Поверх накинули меховые плащи и вышли на мороз. Тело медведицы лежало на куче сухих веток. Вокруг блестел белый снег, освещенный ярким светом луны. Оборотни приняли человеческую форму и тоже пришли попрощаться с Трюда. Гаради вышел вперед и произнес молитву на их языке. Полузвери почтительно опустили головы. Затем Валгус поджег дерево. Пока пламя поглощало тело зверя, я с трудом удерживала слезы. Лира тихо плакала, обнимая себя руками. Между ней и Лузарусом словно выросла высокая стена. Оно и понятно, он все-таки король, но мне было жаль ее. Ночь мы все провели порознь. У каждого было то, о чем стоит подумать. Я смотрела в окно на рождающийся рассвет. В этом мире страдают все из-за алчного и наполненного ядом существа. Нужно убить Серпентиса. Других вариантов просто нет. Моя нога все еще сильно болела, но в пути я не жаловалась. Остальным сейчас не лучше. Под утро попыталась заснуть. Не вышло. Лишь лежала и смотрела в потолок. Я изменилась. Была капризной, слабой и никчемной, а теперь открыла в себе новые качества. Мужество, желание защитить слабого, способность любить не только себя. Тук-тук! Тихий стук в дверь оповестил о том, что пора на встречу с царем оборотней. Выдохнув, взяла себя в руки и шагнула за дверь. С остальными мы встретились уже в просторном холле, затем направились в тронный зал. Как и все остальное, он был отделан резными деревянными узорами с различными изображениями. Тут были и драконы, и оборотни. Сражения, пиры. Поразительно. Когда мы вошли, два огромных волка, сидящие около просторного трона, встрепенулись. Я подняла взгляд и увидела мужчину. Огромный, мощный, он, тем не менее, выглядел очень болезненным. Лицо приобрело зеленоватый оттенок, рука была перевязана. «Брат Баларис», — выдохнул Валгус. Мой дракон с трудом держал себя в руках. Он волновался за оборотня, я чувствовала. Лузарус выглядел спокойным, но в его глазах все равно мелькала печаль. «Валгус, Лузарус», — прошептал Баларис, — «не ожидал увидеть вас на пороге моего чертога. Нам нужна помощь, брат», — мой принц говорил с большим почтением. Он рассказал все от и до, не упустил ни одной мелочи. Во время его рассказа оборотень внимательно переводил взгляд с брата на меня и обратно. Когда мой дракон замолчал, Баларис вновь закашлял. «Сынок!» — к нему бросилась та самая пожилая дама. «Его мать?» «И вы хотите, чтобы я отправил своих волков для борьбы с Серпентисом?» — подытожил царь оборотней. «Да, без них нам не выстоять», — произнес Валгус. «Мой ответ — нет», — отрезал тот. «Что-то еще?» Сердце забилось часто-часто. «Как он может?» «Я болен и вот-вот умру», — просипел Баларис. «Мои дети должны быть подле меня. Спасибо за предупреждение. В моем тереме вас ждет кров и еда, но в пасть ядовитой твари отправляйтесь сами». Я знала, что лучше мне не лезть. Но после того, как на нас напал Василиск, поняла, что Серпентис не оставит в покое никого из нас. Из-за него был проклят мой принц, и я чуть не погибла. Царь оборотней смертельно ранен. Говорят, что песчаный дракон Тимейн исчез, а Лузаруса тоже попытаются убрать. Нам нужно покончить с этой тварью раз и навсегда. И я вышла вперед, привлекая внимание. «Ваше Величество», — поклонилась, — «я хочу заключить с вами сделку». «Очень интересно», — ухмыльнулся он. «Что ты можешь предложить мне, дева с чужой душой?» «Ира, нет!» — жестко шикнул Валгус, стискивая мою ладонь. «Это опасно! Не лезь!» Вырвала руку и шагнула вперед. «В обмен на вашу помощь с убийством твари, терроризирующей все 5 драконьих царств, я предлагаю свою силу лекаря. Излечу вашу рану, царь Баларис». «И ты справишься, кроха?» Он продолжал улыбаться. «Да», —